Глава 22. Ростин. Я совсем не подозревал, что, поступив в академию, тут же наткнусь на приключения. Сначала эти придурки, которых, видите ли, не устраивает, что рядом с ними учится не дракон. Потом Яна с ее непонятной историей появления в нашем мире. Теперь вот ведьму от смерти спасаю. Да обо мне впору книгу писать. А что? Когда стану известным лекарем, напишу мемуары. Или еще лучше, роман. Ростин Ламрик спасает мир. Разумеется, такому герою будет необходима главная героиня. Перед глазами сразу встал образ Мелании. Ее темные кудри сводили меня с ума. А эти насыщенно синие глаза... Драконья бабушка ни у кого не видел таких прекрасных глаз. Я знал ее с самого детства. Я ее, но не она меня. То, что нас объединяло, одна улица, на которой мы росли. Иногда я видел Меланию в продуктовой лавке неподалеку от ее дома. Иногда украдкой наблюдал, как она пьет чай с подругами. Но я так ни разу и не осмелился подойти. А потом она поступила в академию, и я мог лицезреть ее только на каникулах. Как же хотел отправиться вслед за ней. Просто видеть ее издалека — это все, чего я желал. Однако я не являюсь драконом, хотя, как ни странно, я имею яйцо. К сожалению, этого оказалось недостаточно для того, чтобы поступить в Академию драконов. Но судьба благоволила мне. И когда отец все же решил признать меня своим сыном, первое, что я сделал, подал документы в Академию. Конечно же, на лекарский факультет, на котором училась Мелания. Теперь я снова мог видеть ее. Один раз она даже мне улыбнулась и кивнула. О, небеса! Наверное, узнала знакомое лицо. Я в тот момент чуть из кожи вон не выпрыгнул. Но довольна о Мелании. Как бы мне не было приятно думать о ней, сейчас первоочередная задача — помочь невезучей ведьме. Мы выбрались с Елиной в теле мертвого старика на дорогу, ведущую в центр города, и я пытался остановить нам экипаж. Однако это оказалось не так-то легко. В столь поздний час те редкие повозки, которые проезжали мимо нас, были с пассажирами. «Куда мы?» — не выдержала Елина. «В больницу?» — коротко бросил ей, пытаясь остановить очередную карету, однако и это оказалось занято. Ведьма скрипуче расхохоталась, но быстро прекратила смеяться. Я видел, как трудно ей управляться с этим телом. «Я благодарна тебе за старание, но с таким же успехом мы можем остаться здесь. Это тело мертво, и никакой лекарь ему и мне уже не поможет». Я хотел объяснить свой план, но внезапно нам улыбнулась удача. Очередная повозка остановилась перед нами. «До центральной больницы! Едем?» — уточнил я. Извозчик покосился на старика, видимо, оценивая, не окочурится ли он прямо в пути. «Отец плохо себя чувствует, нужно бы лекарю показаться», — поспешил объяснить я. «Пожалуйста, сейчас очень трудно остановить экипаж». «Садитесь», — смилостивился возница. «У меня тоже отец в возрасте, понимаю. Сейчас мигом домчим». «Зачем ты меня туда тащишь?» — зашипела ведьма. Я шикнул на нее. Не время и не место говорить о таких вещах. Ведь то, что я собирался сделать, было несколько противозаконно. Вернее, я не знаю таких прецедентов, чтобы сказать наверняка, что нам за это грозит. Однако был уверен, что знать об этой авантюре посторонним совсем не обязательно. Через четверть часа мы подъехали к центральной городской больнице. Ее фасад был ярко освещен магическими фонарями. Это одно из немногочисленных заведений в городе, которые работают и днем, и ночью. И хотя время неминуемо приближалось к полуночи, тут и там сновали люди. Некоторые, судя по белым накрахмаленным фартукам и чепчикам, здешний персонал. Некоторые пациенты или посетители. Не знаю. Да и неважно. В тот момент нам нужно было проникнуть внутрь. «Притворись, что тебе плохо!» «Мне и так не слишком-то хорошо!» Ведьма действительно еле ворочала языком. «Я уже не чувствую конечностей. Не ощущаю боли и холода. Мне все труднее контролировать движение тела. «Не ощущаешь боли, говоришь?» — сощурился я. «Это тело мертво. Логично, что и боли я не чувствую. Но что ты задумал?» Настороженно посмотрела на меня Елина. «Сейчас все сама увидишь. Главное, подыграй мне. И извини за это». Я оглянулся вокруг и, убедившись, что на нас никто не смотрит, приложил старика лбом о каменную стену. Он тихо вскрикнул, однако, как мне показалось, не от боли, а от испуга. «Ты что творишь?» Гневно посмотрела на меня ведьма, зажимая лоб. Это движение получилось скорее по привычке, чем по необходимости, раз она ничего не ощущала. Из раны не шла кровь, но кожа была рассечена. Отлично. «Доверься мне!» — шепнул, и мы вместе вошли в широкие двери лечебницы. «Пожалуйста, помогите!» Обратился я к молоденькой медицинской сестричке, которая делала какие-то пометки, сидя за столом на входе. «Моему отцу стало плохо. Он упал и разбил себе голову». Девушка с сочувствием посмотрела на нас обоих. «Ваш отец сможет идти или привезти каталку? Вам нужно будет подняться на второй этаж». «Мы будем очень благодарны за каталку», — кивнул я. Ведьма действительно была плоха. Ей долго не протянуть в этом теле. А если она покинет его, не дождавшись моей помощи, наверняка уже не сможет вернуться в мир живых. Очень скоро я уже вез сосуд, который временно заняла Елина на каталке. Как прекрасно, что в здании предусмотрена перевозка больных. Я без проблем затащил старика на второй этаж. Мы хранили молчание. Елене уже было тяжело даже говорить. Возможно, я перестарался с ударом об стену, что усугубило ее состояние, но так нужно. Нам необходимо было попасть именно сюда, потому что я знал, что на втором этаже принимают пациентов с травмами головы. Не только, конечно, но в том числе. И если медсестра направила бы нас в другое место, это несколько усложнило бы задачу. «Ростин!» Тихо позвала Елина. Мы успели познакомиться, пока ловили экипаж. «Если меня осмотрит врач, то сразу поймет, что это тело уже не совсем живое». «О, не волнуйся, до этого не дойдет. Мы же в центральной городской больнице». «Я знал, о чем говорю. Раньше здесь работала моя мать. Да, она ведьма, но при этом отлично справлялась с обязанностями медицинской сестры, пока ее не сократили. Тогда она ушла на вольные хлеба. Однако детство я провел здесь. Я вывез каталку в коридор, который даже в это время был наполнен шумом голосов. Огромная очередь из людей. Некоторые стояли, но большинство сидело, а кто-то даже лежал на каталках. Занимало все пространство». «Ох!» — вырвалось у ведьмы. «Да-да, лекарей не хватает. Хорошие специалисты предпочитают частную практику». «Тут и помереть недолго», — невесело пошутила Елина. «Поверь, такое уже случалось». Пока мы говорили, я толкал каталку вперед мимо пациентов. Люди недобро косились на нас, наверное, думая, что мы хотим протиснуться без очереди. Но я не собирался тут останавливаться. «Так куда мы направляемся?» Снова подала голос ведьма. «Один момент. Сейчас все сама увидишь». Мы въехали в пустой коридор. Я обернулся, убедившись, что никого рядом нет, и, остановив коляску рядом с неприметной дверью, прошептал заклинание. Дверь бесшумно открылась. Не зажигая свет, я знал, что здесь находится чистая форма работников лечебницы. Быстро схватил с полки фартук и колпак, облачившись в них. Теперь я мог бы сойти за местного сотрудника. Это так, на всякий случай. Если все пойдет по плану, нас вообще никто не увидит. «Вперед!» Вышел и без лишних слов покатил тело старика дальше. «Ростин, что-то мне...» Елина попыталась закончить фразу, но из горла донесся лишь беспомощный хрип. Если бы она не потратила оставшиеся силы на битву с профессором Миссаром, у нее было бы время продержаться подольше. Но сейчас мне пришлось ускорить шаг. Я уже почти бежал, когда наткнулся на неожиданное препятствие. Вход в нужное крыло оказался перекрыт. Когда я в последний раз сюда приходил в прошлом году, ничего подобного тут и в помине не было. Заклинание открытия двери тоже не сработало. На входе стояла какая-то противомагическая защита. Я уже был близок к отчаянию, когда сзади послышались голоса. «Все никак не привыкну к тому, что мистер Лондбек оборудовал для дочери целое крыло», — говорила какая-то женщина, судя по голосу, в возрасте. «Все время забываю взять ключи, приходится после обхода за ними возвращаться. Хорошо, что тебя встретила. Колени уже щелкают. Так находилась за смену». «Тише!» Зажал рот старика ладонью, потому что не мог понять, находится ли еще Елина в полном сознании. А потом накинул на нас заклятие невидимости, чуть откатив коляску от двери. «Зачем вообще приходить сюда ночью?» — спросил мужчина. «Пока есть свободное время, легла бы отдохнула с твоими-то ногами. Ничего с мисс Лондбек не случится. Все и так знают, что она уже никогда не очнется». Говорившие вышли из-за поворота, и я узнал женщину. Медсестра работала тут еще с тех времен, когда я приходил к матери. Магией она не владела. Это я знал точно, как и пожилой охранник, который шел рядом с ней. Они меня никак не вычислят. Главное — соблюдать тишину. Я посмотрел на ведьму. Она расширила глаза. Взгляд был осмысленный, поэтому я отнял ладонь от ее рта. Похоже, она справилась с временными трудностями и снова взяла контроль над телом. Но надолго ли? «Бедная девочка», — покачала головой медсестра. «Я прекрасно понимаю мистера Лондбека. Он еще надеется, что она придет в себя. Единственная дочь, наследница его огромного состояния. Но чудес на свете не бывает». «Что ж», — сказал охранник, ковыряясь ключом в замочной скважине. «Я заметил, что ключ был не простой, а с магическим кристаллом. По большей части именно он, а не металл, отпирал замок, иначе я сам смог бы открыть дверь с помощью заклинания». «Мистер Лондбек имеет средства и полное право поддерживать жизнь в теле своей любимой дочери. Но ты все-таки легла бы поспать». Мужчина распахнул дверь перед медсестрой, пропуская ее вперед. Та благодарно кивнула и вошла внутрь, а он последовал за ней. Я же бесшумно подлетел к двери и не дал ей закрыться. А когда работники лечебницы прошли чуть дальше, втянул коляску за собой и тогда уже притворил двери. Мы двигались в правильном направлении. Сильма Лондбек все еще лежит здесь, как и 5 лет назад, когда ее только привезли в это место. «Спасибо, Роди», — продолжала говорить медсестра. «Я ценю твою заботу о моих больных коленях. Обязательно пойду лягу, как только проверю состояние бедняжки». Охранник проводил спутницу до палаты и повернул обратно. Прошел мимо нас, ничего не заподозрив, и исчез за дверью. Мы же направились за медсестрой. Объяснять Елене, что именно я собирался сделать, было уже не нужно. Судя по взгляду, полному надежды, она и сама все прекрасно поняла. Я знал, что Сильма Лондбек, дочь богатого дракона из древнего рода, лежит здесь уже несколько лет после неудачного полета над скалами. Девушку сгубила любовь к ночным полетам. Однажды начался шторм, и она не вернулась домой. Уже позже полицмейстеры, которые расследовали это дело, пришли к выводу, что ее ударило о скалы сильным порывом ураганного ветра. Девицу нашли спустя несколько дней поисков в человеческом обличии и без сознания. С тех пор она уже не приходила в себя. И хотя безутешный отец отдавал огромные деньги на поддержание жизни в теле дочери с помощью магии и новейших технологий в сфере лекарства, всем, кто хоть как-то связан с медициной, было понятно, что шанс на счастливый конец бесконечно мал. Однако оставалось проверить одну теорию, и я собирался заняться этим прямо сейчас. Мы с нетерпением ждали, пока пожилая медсестра закончит осмотр. Как только она вышла из закрытого крыла, мы остались совершенно одни. Палата была хорошо освещена магическими огнями. Я вкатил коляску внутрь и поставил перед высокой койкой, на которой лежала бледная светловолосая девушка. На вид ей можно было дать не больше 16-17 лет. но это по человеческим меркам. Сильма же драконица. Я знал, что ей уже за 30, но ее тело даже в таком состоянии и беспомощности сохраняло юность и красоту, которая не исчезнет еще многие десятилетия. К ней были подключены трубки, которые помогали поддерживать жизнь. «Где он?» Не глядя на старика, я протянул к нему руку. Елене не нужно было объяснять, что я говорю об артефакте. Мы оба прекрасно знали, что у нее не получилось бы вселиться в мертвое тело, если бы не камень, к которому она заранее привязала частичку своей души, чтобы в случае физической смерти суметь вернуться в этот мир. Даже не хочу знать, где она достала столь мощный магический помощник. А о таких только читал. Дрожащей старческой рукой ведьма извлекла из-за пазухи неприметный минерал, который выглядел как обычный булыжник, какими мастят улицы, разве что только гораздо меньше. «Проверь!» Ведьма закашлялась, ей снова стало трудно контролировать движение мертвого тела. «Проверь, есть ли там ее душа!» Я положил на грудь девушки камень. Мы с Еленой оба понимали, что без этого артефакта у нее остается всего несколько минут существования в теле старика. Дольше она не протянет. Но дольше мне и не нужно было. Камень стал черным. Пусто. Это только живая оболочка. Елена шумно выдохнула, будто до этого задерживала дыхание. Хотя я знал, в мертвом теле ей не обязательно дышать. Разве только для того, чтобы говорить. «Значит...» — начала она. «Значит, у нас нет никаких препятствий, чтобы переместить тебя в нее». Я подвез старика к самой кровати, взял его ослабевшую руку и положил поверх ладони Сильмы. Внешне ничего не произошло, только тело мужчины резко дернулось. Это душа Елины почувствовала более подходящий для себя сосуд и ринулась туда. Старик обмяк. Я откатил его тело от кровати и подошел к Елине. Или ее теперь следовало называть исключительно Сильмой? Ведь за то, что мы сейчас провернули, мне точно грозит тюрьма. Почему-то в этом я был уверен. Несколько минут ничего не происходило. Механические аппараты все так же продолжали работу. Я уже заволновался, что план пошел коту под хвост. Однако девушка вдруг сделала глубокий самостоятельный вдох и раскрыла глаза. «Получилось!» — ошарашенно заключил я. Сказать по правде, до конца не был уверен в успехе мероприятия, но вот она, передо мной живая Елина. «Спасибо!» Она чуть улыбнулась и протянула мне ладонь. Движение и мимика были очень слабы. Оно и понятно, столько лет без движения, но она восстановится, обязательно восстановится. Я подал руку в ответ и не смог сдержать улыбку. «И помни, что ты Сильма Лондбек. Думаю, тебе простят некоторую забывчивость. Главное, ни слова об этом деле». «Ростин, я не идиотка», — просипела девушка. «Дай попить, пожалуйста». Я подал ей стакан воды и помог сделать несколько глотков. «А теперь мне нужно незаметно избавиться от этого многострадального тела». Вздохнул я, глядя на старика. «Просто оставь его в очереди», — вздохнула Елина. «Сам же сказал, что подобное уже случалось. Никто особо не удивится покойнику». «Ага, особенно если по его состоянию ему уже около недели». Покачал головой я, но идея ведьмы мне понравилась, потому что лучшей у меня все равно не было. Я в последний раз окинул теперь уже живую и здоровую Елину Сильму и покатил коляску с телом в коридор. «Еще увидимся, Ростин!» — улыбнулась напоследок она.